Гуру. Пощады от темных не ждите. И снисхождения тоже. Их мотто. Мотто изречения итальянский. Жестокость. Охраняет лишь луч владыки. Под охраной его постоянно. Но когда усиливается пространственный хаос, устремление к учителю надо усилить. Открытость, непрерывное сердце и постоянная готовность включают в себя и чуткость напряженной отзывчивости, и на незримое касание иерархии. Закончу древней формулой. Бодрствуйте, ибо не знаете ни дня, ни часа.